Квест 5. Пройти посвящение. Но смирение так смирение. К этому вопросу мы с Виолой подошли со всей ответственностью. Я пошла в ванную для долгой медитации и не закончила, пока не достигла полной душевной гармонии. А баронесса придумала еще лучше. Она приготовила для нас теплые носочки и дорожные штаны. «Гениально!» — восхитилась я. «Ведь действительно, непонятно, куда нас потащат, чем обольют или в какой холод поместят. В штанах точно будет удобнее, чем в сорочках». Улеглись спать, не запирая двери. Все равно же вынесут. Там маги-выпускники, для которых замки не помеха. Засыпая, я уже беспокоилась только о том, что они сегодня не придут. Тогда еще и завтра их ждать придется. Но они пришли. По моим ощущениям, я успела проспать целый час. Действовали примерно по тому же сценарию, что и в прошлый раз. Схватили, нацепили на головы свои треклятые мешки, руки стянули невидимыми путами сзади. Я вообще не сопротивлялась. Пусть делают, что хотят. А у меня полная душевная гармония. В смысле, друзей снова не подставлю. Но на этом приготовления не закончились. Мне еще что-то прицепили к груди, поясняя. «Брошки для всех. Полный блокиратор магических резервов, чтобы снова не выкрутилось». Ну, без магии так без магии, даже лучше, соблазнов меньше. И потом потащили. Мы, судя по ощущениям, уже покинули корпус, когда меня поставили на ноги и потолкали, чтобы дальше шла своими ногами. Не оборотни, что ли? Те бы так быстро не устали. Ах, какие мы умницы! В носочках-то чего по теплой земле не ходить? Я слышала, как наши пленители переговариваются между собой. Вайт сегодня последних суккубов изводит, а завтра снова начнется скукота. Может, будем проводить посвящение дважды в год? Посмотрим, как ты запоешь, если нас Шоли за этим делом застанет, — гоготнул другой. Лорана надо было позвать, у него на эту девку зуб. Может, что-нибудь посмешнее бы от злости придумал. Нет! — это уже третий голос. Его как раз по этой причине не позвали. Такие вещи нельзя делать со злостью, иначе весь смак пропадет. И еще по нескольким репликам я пришла к выводу, что нас ведут куда-то четыре мага. И ещё остались студенты первого курса, которых надо срочно посвятить, потому они распределили силы. Про себя я очень обрадовалась, что Лорана нет. Сложно было бы пережить это унижение в его присутствии. А так я — вселенская гармония и полный штиль. После следующего шага меня странно затрясло, а конвоир крепко ухватил меня за локоть. Вокруг дребезжало непонятными вибрациями, даже уши заложило. Но, к счастью, длилось это совсем недолго. А потом так же резко прекратилось, когда меня снова вынудили пойти вперед. Я начала спотыкаться о камни, но послушная овцой шла хоть на убой. «Даже глазом не моргну, вот увидят!» Он толкнул меня в последний раз, и я как-то странно зависла, наклоняясь сильно вперед. «Первое будет даже лучше. Сейчас переживу испытание, а потом еще и поспать немного успею, пока товарищи мучают». Маг за моей спиной приказным тоном заявил. «Это вам в качестве наказания за то, что осмелились прервать обряд посвящения. Уже дважды, если быть точным. Повторяю дословно за мной. Я гнилая змея Аланирская». «Так, Лита, смирение, штиль. И что там было еще? Я гнилая змея Аланирская». Я повторяла за ним по фразе все, что приказывал, и даже голос не приглушала, дабы и к этому факту придраться не смогли. «Клянусь любить Кингарскую Академию Магии, уважать ее традиции. Я прошу прощения за то, что помешала старшим товарищам посвятить меня в студенческие ряды. И когда я буду учиться на старшем курсе, клянусь издеваться над новичками в день их посвящения с полной отдачей и серьезностью». На этом, конечно, не мог быть конец экзекуции, потому я очень удивилась, когда маг резким рывком сорвал с меня мешок. Ночь была лунной, очень светлой, и все настолько хорошо освещалось на площадке, где мы оказались, что я на секунду снова закрыла глаза, как будто даже такая яркость была лишней. И теперь дошло, насколько они спятили. И что все наши шуточки были очень близки к правде. Я буквально висела над пропастью. Достаточно просто пальцем толкнуть меня в плечо, как я полечу вниз. А наши парни предполагали, что убивать нас начнут после второго или третьего прокола. Растеряв всю гармонию, я судорожно соображала, что делать, если все-таки собираются столкнуть, а не разыгрывают. В стае детей из гнезда начинают выкидывать довольно рано, потому мы с раннего детства приучены рефлекторно замедлять падение. Трудно меня убить именно таким маневром. Я вздрогнула и скосила взгляд на брошку на груди. Она запечатала мой резерв, то есть никакой магии. Значит, в воздухе надо успеть еще каким-то образом перекинуть руки вперед и содрать украшения с одежды. Вроде высоко, можно попытаться. Однако у моих друзей шансов нет вообще. Еще одним неприятным откровением стало то, что маги на край скалы уже выставили всех. За каждым стоит по охраннику, а между нами не меньше 20 шагов, потому я и не заметила сразу, что уже со всеми начали. А Виола таращилась вниз больными от страха глазами и вообще больше ничего вокруг не замечала. Маг рядом со мной прикрикнул. «Ну-ка, не глядеть на остальных! Ты вообще, что ли, высоты не боишься?» Он видел птиц, боящихся высоты? Я все еще прикидывала варианты, но страх даже изобразить не сумела. Старшекурсник ударил по моей спине с размаха. Мне повезло, поскольку я заранее чего-то подобного ожидала, потому смогла перенести вес на устойчивую ногу, мгновенно пригнулась и развернулась к нему. Ударила головой в грудь, а затем упала на спину и с силой пнула в живот. Пока убийца отлетал от меня, перетянула руки через ноги вперед и мгновенно вскочила на ноги. У меня было ровно полсекунды на одну попытку, потому я выворачивала запястье через резкую боль. Едва совладала с руками, вырвала брошь из ткани и метнула ее в мага, который стоял рядом с Виолой. Вещица совсем не сбалансированная, ничего общего с охотничьим ножом, но игла воткнулась ему в плечо, отчего негодяй взвыл. «А теперь ты без магии», — резюмировала я, раскидывая руки и закрывая глаза. Воздушный поток такой мощности собирать обычно долго, но у меня не было времени примиряться, потому я просто качнула его сзади, чтобы откинул друзей от края. И как только их швырнуло в правильном направлении, я позволила себе усмехнуться. Подбежавшим со спины магом не дала возможности свить заклинание. Одному прилетело ногой в лицо, другому в нос кулаком. Тот, что с брошью, был теперь дальше, и он сможет ударить меня издалека. Есть вероятность не успеть отразить воздушной стеной. И потому я не медлила, высоко подпрыгнула, упала на одно колено и со всего размаха ударила по земле открытыми ладонями, поднимая целый пласт снизу. Вся четверка подлетела вверх вместе с ним. «Что, ублюдки, смешно убивать беззащитных?» — прошипела я и стряхнула с пальцев волну, чтобы они рухнули вниз. Удар был настолько мощным, что даже земля вздрогнула, но я их жалеть не собиралась. Сразу же осмотрелась по сторонам в желании убедиться, что мои товарищи точно в порядке. Они осторожно подходили ко мне. «Что ты вообще такое?» — проблеяла Виола. Я обомлела. «То есть я и тут жизнь спасаю, а она мною заинтересовалась? Как будто я здесь враг, а не те козлы, которые побежденные лежат на земле!» Девушка быстро оживала, даже прикрикивать на меня начала. «И это, по-твоему, слабенькие силы? Ты меня обманула! Ты больше не подходишь нашему обществу неудачников, поняла?» Я всерьез опешила. «А не проще ли название обществу поменять?» Заговорил Ашк, который тоже не сводил с меня шокированного взгляда. «Лита, ты неправильно поняла, они не собирались нас убивать», произнес быстро, но тихо. «Я чувствовал, как они сзади сплетают заклинания, что-то типа троса. Мы улетаем вниз, они нас выдергивают вверх, напугали бы и все. «А я поверил», — сказал Родрик, который выглядел еще бледнее, чем обычно. «А обычно он отнюдь не розовощёкий юнец. Я впервые почувствовал, как кровь полностью застыла в жилах. Так перепугался. Если Ашк прав, то ты их зря убила. Кстати, ничего, если я кровь пососу, пока теплая. У вампиров все мысли об одном, даже у самых культурных, как наш. Однако не успела его Виола одернуть, как Ашк подпел на той же ноте. «И я, пока теплая». «Да вы спятили!» — заорала я. «Они живые, просто без сознания! Я не собиралась их убивать, хотя сломать что-то и могла. Родрик, очнись ты уже от паники, неужели их сердца не бьются?» Мне теперь и самой стало боязно. Треснуло-то их знатно, но не головами же, хотя всякое бывает. Но вампир успокоил. «Точно, бьются, все живые. А нам теперь кранты. Как же нам пройти это бесово посвящение? Такими темпами мы к диплому не управимся». После этой фразы мы, не сговариваясь, побежали к магам. Каждый схватил своего, попытался усадить, хлопал по щекам и приговаривал. «Извините, извините, случайно вышло, растерялись. Давайте нас как-нибудь уже накажем, а?» Мой наконец-то открыл глаза и попытался сфокусировать осоловевший взгляд. Я вздохнула с облегчением, но продолжала извиняться и повторять ту же просьбу. Старшекурсник сбивчиво спросил. «Что это было?» Прозвучало даже без агрессии. Наверное, пока не все вспомнил. Я говорила убедительно. «Вам ведь тоже будет стыдно друзьям рассказывать, как вам худенькая девочка плеух навешала? Может, договоримся, чтобы и мы свое получили, и ваша репутация не пострадала? Требуем посвящения. Хотим посвятиться, сил наших нет. Соберитесь и устройте намат». Ашка поддержал ту же тему. Она звучала логично. «Но представьте только, худенькая девочка сразу четверым наваляла. Стыдоба-то какая. Вам же выгодно, чтобы никто об этом позорище не узнал». И Родрик отозвался, хотя больше для себя, чем для магов. «Я вот сегодня очень обрадовался, что успел стать Лите другом, а не врагом. Ты где, кстати, так ногами махать научилась и волшебными брошками швыряться?» Ему я не ответила, поскольку и Виола высказалась. «Ребят, вообще-то можно поступить проще. Давайте их со скалы скинем, и никто ничего не узнает». Я такое от вампира еще ожидала услышать, а от благородной дамы не очень. Зато маги быстро отмерли и почти с удовольствием отреагировали на все предыдущие просьбы. С трудом поднялись на ноги и, отряхиваясь и кряхтя, начали совещаться. В итоге, все же поддаваясь на наши уговоры, один отошел назад и вынул артефакт. Поводил им по воздуху, вырисовывая светящиеся фиолетовые ворота. «Вот как мы сюда попали. Через амулет портала. Надо же, я раньше про такие только слышала. Артефакт этот редкий и хватает его буквально на пару зарядов. Но на нас решили потратить. Это как ни крути. Почетно». Один из оставшейся троицы выступил вперед, смерив нас по очереди взглядом. «Хорошо, закончим посвящение и забудем, что произошло до того. Но только посмейте еще хоть что-нибудь вытворить». «Мы не-не», — за всех ответил Ашк и почему-то посмотрел на меня. «Я сама руки за спину убрала, еще и кулаки сцепила, чтобы пальцы рефлекторно даже не дернулись, и также уверенно помотала головой. Мол, творите, гады, свое гадство, а у меня начался выходной». Он широко растопырил пальцы перед собой, закрыл глаза и зашептал заклинание. «Магия огня в действии. Как раз та сила, которая мне полностью недоступна». Поняв, что он делает, я зажмурилась и не шевелилась. Языки пламени лизали горячо, но невыносимого жжения я так и не ощутила. Зато одежда выгорала достаточно быстро. «Прощайте, дорожные штаны. Прощайте, комфортные носочки. Но это не самая серьезная потеря». Как только он закончил, а мы все еще дымящиеся уставились на него, маг заявил только, двинув подбородком в сторону. «Академия там. Удачи, идиоты». И они под наше гробовое молчание убежали в портал. После чего светящиеся ворота тотчас хлопнулись. Мы уставились друг на друга, пытаясь прикрыться и не зная, куда себя деть от стыда. Ашку единственному не пришло в голову даже подставить ладонь перед причинным местом. За всю эволюцию человечество кое-как научило инкубов носить одежду, но раздеваться они все равно любят больше. Виола захныкала. «Нам надо спешить, чтобы добраться по темноте, а бежать придётся через лес, бедные наши ноги». «Тогда давайте вперед! Распорядился инкуб, пожирая всех нас страстным взглядом и бесконечно сглатывая слюну. Я прищурилась. «Почему мы вперед?» Он демонстративно указал взглядом вниз, но я туда старательно не смотрела, потому ему пришлось объяснить словами. «Потому что мне сейчас бегать будет очень неудобно. Зато вы прибавите скорости, если будете думать, что за спиной я, и я вижу все ваши голые телеса». Вот это прозвучало убедительно. Сразу инерции придало. Теперь мы кинулись даже на перегонки, не обращая внимания на камешки, впивающиеся в ноги. И когда выдыхались, инкуб не стеснялся нас подгонять. «Отгадайте, у кого ягодички самые белые?» «Чего тут угадывать? У Родрига, конечно!» Извращенцу никто не отвечал. На перепалке не хватало сил. И все равно через час мы сильно сбавили скорости. Но продолжали идти и надеялись, что все таки когда-нибудь дойдем. Нам повезло еще с присутствием вампира. Без него несложно было заблудиться. Но рядом поселений не было, потому Родрик безошибочно чуял, в какой стране самый крупный кровосборник. То есть Академия. И мы верили его чутью. Виола с 30-й попытки смогла вспомнить заклинание защиты от ран и заговорила нам стопы по очереди. После чего идти стало намного проще. Что с ее памятью? Вроде много чего знает, а вспоминает через пень-колоду. К воротам мы уже почти подползали, вообще едва волоча ноги. И даже когда кто-то спотыкался и падал, Ашка не пытался залезть сверху, а это о многом говорило. Старались не обсуждать между собой, что уже давно рассвело. Темноты нам на этот трудный путь не хватило. Но делать нечего. Вошли в ворота, молясь всем духом, чтобы студенты еще не вышли на улицу. Зато там столкнулись с ректором, который как раз собрался на выход. Лучше бы студенты правослова. «О!» Он поприветствовал нас коротким звуком. «Почему на занятия опаздываем?» «Хорошо, что у меня дар речи от усталости 2 часа назад пропал и до сих пор не вернулся. То есть, не почему мы голые и грязные, не почему мы покинули территорию Академии, а именно это?» Проходя мимо нас, ректор Шолли распорядился. «Дисциплинарное нарушение всем четверым. Моете пол в столовой после ужина неделю. И это при условии, если не опоздаете на второй урок. Тут все эту бесовую дисциплину нарушают. Но прав тот, кто не попался». Мы по кустикам, прикрываясь веточками и пригибаясь к земле, поспешили к своим корпусам. Однако через несколько шагов, когда желанная дверь синего общежития уже маячила перед глазами, нас с Виолой остановили тем же звуком. «О! Они с ректором родственники, что ли?» Я глянула на Лорана, не в силах выпрямиться. «Ну почему именно он? Тоже ведь опаздывает на урок. Но, видимо, главному хулигану такое поведение простительно?» «Я не знал, что они придумали такое интересное развлечение», продолжил Лоран, ступая в сторону и перекрывая мне путь. «Что, червя колонерский, растеряла свой гонор? Значит, традиция работает. И то хорошо». У меня волосы длинные, но не настолько, чтобы закрыть грудь. Я одной рукой зажимала сверху, а другой — промежность. Как же мне было отвратительно в этот момент. Эта встреча меня буквально раздавила. Ударить бы по нему воздушной волной, чтобы заткнулся. Но для того пришлось бы отнять руку от какого-то стратегического места. А я никак не могла решить, какое из мест более стратегическое. Он резко наклонился, близко подался к моему лицу. От мерзкой улыбки меня вообще перекосило. «Доброе утро, Лита Синица. Вот теперь добро пожаловать в Академию. Можешь каждый день меня в таком наряде приветствовать. Иди к демонам, Лоран». Я всё-таки смогла это выдавить. «И дай пройти». «Да где там? Он только входил во вкус. Ты вообще в курсе, что твоих худых рук не хватает, чтобы закрыть всё богатство выбора? Помочь? Кстати, а как в твоей стране относятся к девичьей чести? У нас вот по-разному. Например, в обществе, где вырос и я. После такого девицу замуж уже не выдать. А у вас как?» «Ну уже, я пытаюсь вежливо общаться», ответила, расспрашивает. «А в обществе, где я выросла, женщина способна перегрызть зубами глотку мужику, если без её желания тронет. Так что давай, помоги». Лорана моя байка не испугала. «Нет, лучше я свистну. Мне кажется, на голую аланирку многие захотят глянуть. Обмен культурным опытом, как говорится. А то меня иногда здесь некультурным называют, но я стараюсь не соответствовать». Он поднял руку, сложил пальцы в кольцо, будто действительно намереваясь созвать сюда всю округу. Звук привлечёт внимание в любом случае, и студенты начнут выглядывать в окна учебного заведения, чтобы глянуть на происходящее. «Не надо, пожалуйста», — жалко попросила я. «Как ты сказала?» «Я не расслышал», — издевается. Я решилась и, оторвав руку от груди, всё же махнула воздухом, ударяя его в бок. И Лоран, отпрыгнув, свистнул. А мы с Виолой, соответственно, помчались, больше не оглядываясь по сторонам и не прикрываясь, чтобы не мешать скорости. Я этот его смех, наверное, до конца жизни теперь помнить буду.